Янка перед свадьбой открывает Стелле свою тайну. Вдалеке в дымке голубой таял берег, родимый берег, виноградники сады. И вдруг, как будто тень легла на солнце, и голубое небо заслонило туча, грозовый мрак покрыл родимый берег. Сверкнула молния и грянул гром. И кровь, как капли дождевые, там, где упала бомба. Пошел по горам, я кликнул клич. Эй, матросы, пахари, солдаты, старики и смелые ребята, те, кто любит землю наших дедов, кто свободу любит больше жизни, кто не хочет стать рабом навеки, скорей ко мне! И шли ко мне со всех сторон, шли молодые и старые, шли рыбаки и крестьяне, горцы, горожане, шел народ! Ты слышала эту песню? Верных друзей, край наш родной, кровью своей. Ой, не знали, ее карты. Вы прощались, но довольный вечер по просторам родной земли. Мы путями счастью и победе по горам и ущельям шли. И день и ночь, и в дождь и град, не друга прочь, гнал мой отряд. Деревенский парень Михась, влюбленный в служанку кабачка Пипиту, мечтает о таком же счастье, которое ожидает Стеллу и Янка. Я так счастлива за Стеллу и Янка, а вы? Я тоже, почти. Почему почти? Потому что я был бы счастлив совсем при трех условиях. Во-первых, если бы вместо Стеллы были вы. Во-вторых, если бы вместо Янко был я. И в-третьих, если бы после помолвки мы с вами тотчас же отправились к моей матушке в деревню. Этого не будет. Знаю, но не мешайте мне мечтать. Не буду мешать и даже помогу. Ну, давайте представим себе, что мы в деревне. Давайте. Начинается день. Светлеет небо. Чирикают птицы. Распускаются цветы. Да, просыпается. А я не могу проснуться. Свет зари в окне, но все снится мне. Ты всех ссорь без тенек. Как раскрыть глаза, если страшно вся, это сновидение. Эй, петухи, пою опять, как тебе не стыдно спать. Просыпаться надо встать, за работу просыпать. Надо медленно ебу, нам коров кормить сливу и скосить всю траву. Если мы вместе, сердце на месте, стоит день светлей, твои звонки, песни, радость и вдвое, больше с тобою, двое с тобою, меньше бед. Если ты мой свет проживешь сто лет, значит, мы вместе прожить сумеем вести, прожить сумеем вести счастливый вместе лет. Пыхнула звезда, гаснет горько алая. Бог бежит глаза, потому что зла, и день весною усталая. Эй, соловьи поют опять, как тебе не стыдно спать, все выходят погулять, песни раздаются. Эй, наяву с тобою мне, в этот вечер при луне, хорошо, как во сне. Если мы вместе, сердце на месте, двое день светлей, твое звончит песни радость, двое больше с тобою, двое с тобою меньше бед. Если ты мой свет, проживу сто лет, значит, мы вместе прожить умеем вести, прожить умеем вести счастливый вместе лет. Thank you.

только сил уж не осталось. Может быть, Танго, может быть, Экстрот. Я прошу, мадам. Пожалуйста. Только да не те, то ли вальс не тот, только сил уж не осталось. Может быть, Танго, может быть, Экстрот. Я прошу, мадам, пожалуйста. Шаг за шагом, полный ход, полный ход, вперед и сбоку, сбоку, сбоку, скок и скок, готов к костру. Bye.